Перепуганные местные жители прятались по домам, и даже полиция не рисковала выйти на улицу, пока там бушевал голем. Генетический страх перед этим чудовищем передавался из поколения в поколение. Но я-то оборотень, и мне оно глубоко фиолетово, мне муж дороже. «Не стреляй, Алиночка!» Профессор повис на моей правой руке. «Лазер только злит его! Такой монстр нам еще не встречался!» «А что делать? Ждать, пока этот глиняный урод не оставит меня вдовой? Я не намерена!» «Нам срочно нужен совет Рэбе!» — выкрикнул кот, пряча Ганешу в ближайшую урну и чисто по-кошачьи забрасывая его мусором. «Продержитесь еще немного, я быстро узнаю букву и бегом назад!» «Какую еще букву?» «Которую надо стереть со лба голема, чтобы слово «жизнь» превратилось в слово «смерть». Классический способ, описанный в художественной литературе. 100% гарантия!» «А где он, твой Рэбе?» «В такое время, наверное, уже дома». «Если не ночует в синагоге», я убрала бластер и, примериваясь, подняла один из булыжников, вывороченных из мостовой. «Мог бы хоть телефончик оставить». «Давай спросим у этих мудрых еврейских женщин». «Век!» — оглянулась я. «Улица вообще-то была пуста». Но в близстоящем доме на балконе второго этажа стояли две бабушки, божьих одуванчика, флегматично обсуждая происходящее. Наш хвостатый юдофил пал перед ними на колени, умоляя сообщить адрес раввина. К моему немалому удивлению, бабульки даже не вздрогнули при виде говорящего кота, а лишь пустились в долгие неспешные препирательства. «Да, есть тут у нас один мудрый Рэбе, но живет он далеко. Есть и другой, он не то чтобы очень, зато живет близко». «Ха! Кто мне это говорит? Ему нужен мудрый совет. А что ему насоветует твой Рэбе? Это я себе очень представляю. Зато не надо бежать на другой конец Праги. Да, но тот Рэбе мудрый. Ой, мама, хвала небу, ты этого не слышишь. Он же пьет. Так все пьют, даже ты. Но я не Рэбе. А такому красивому котику нужен он, причем трезвый, а не в Финскую гавань». Агент 013 слушал, сев на хвост и переводя тупеющий взгляд с одной советчицы на другую. Старушки не обращали на него никакого внимания. «Может, вы все-таки уже определитесь?» — наконец взмолился он. «Мне этот кот сразу понравился». Тут же отреагировала одна бабулька. «Такой вежливый, так внимательно слушает. Наверное, из хорошей еврейской семьи», — согласилась ее подружка. «Где живет Рэбе?» — в полный голос заорал агент 013, вставая на задние лапы. «Ага, проняло». Я чуток отвлеклась, зашвырнув в голема уже четвертый булыжник, но все равно следила за котиком краем глаза. «Третий дом по левой стороне улицы», — сжалились еврейки. «Но это не самый мудрый, зато самый близкий, хотя и пью...» Профессор дунул на третий космической, едва ли не оставляя за собой мультяшную пыль столбом. Его разговор с Рэбе я воспроизвожу исключительно со слов кота. Он мог и приврать, поэтому не судите меня строго. Все началось с того, что на стук в дверь никто не отозвался. Пусик постучал еще раз погромче и подольше, результат ноль. В третий раз он уже барабанил так, словно хотел вынести дверь и развалить весь дом нафиг. «Я слышу тебя, сын мой!» В дверном проеме возник седой старик с длинными пейсами и мудрыми глазами. «Ты стучишь ночью. Ты хочешь?» «Да, хочу!» — взвыл агент 013. «Мне нужна помощь, вернее, совет!» «Не спеши, отдышись, выровняй дыхание. Если хочешь стать евреем, ты должен иметь терпение. потому что, когда ты станешь одним из нас, оно тебе очень пригодится». «Я не хочу стать евреем!» — опешил кот. «Зачем же тогда ты стучал три раза?» — хитро улыбнулся Ребе. «По нашему древнему обычаю это значит, что ты желаешь вступить в ряды нашего богоизбранного народа». «Какой еще богоизбранный народ? Я всего лишь...» «Ах, ты ничего не знаешь о нашем богоизбранном народе? Сейчас я тебе расскажу вкратце». Все началось с того, что Яхве на небесах стало скучно. И он решил, что нет ничего веселее, как создать евреев. Для начала хотя бы двух. И посмотреть, как они размножаются. Ну, в целом оно у них получилось. А там уж пошло-поехало. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару. Спору нет, это веселье продолжается уже не одно тысячелетие после сотворения мира. И вот когда, наконец, кот в ярости прыгнул на шею Ребе, сгреб его за воротник и, тряся как грушу, заорал самым антисемитским тоном: «А ну циц, еврейская морда, и слушай сюда, или ты мне сейчас скажешь, где и какую букву надо стереть на лбу голема, чтобы его остановить, или сегодня же в твоем доме все будут плакать, а один ты лежать в гробу с блаженной улыбкой на лице». «Ладно, ладно, ша, к чему весь этот кипиш? Я все скажу!» — добродушно согласился старый еврей, мягко высвобождаясь из когтей кота. «Но имей в виду, так ты никогда не станешь евреем». Глянув в мутные от гнева круглые глаза профессора, Ребе решил не искушать судьбу дальше и быстренько назвал нужную букву. Кот с трудом отцепился от мудрого старца и, задрав хвост, дунул по улице нам на выручку. А битва меж тем набирала обороты. «Ну, ты узнал?» «Да, хотя это стоило мне десятка нервных клеток, точно! Нужно убрать букву... сейчас забыл!» «Тогда мы просто разнесем ему башку, глядишь, и сотрем нужную букву», — прорычал избитый и обессиленный командор. Мы встали с мужем плечом к плечу, встречая очередную атаку голема. Алекс забрал у меня бластер, свой он потерял на кладбище, и взял великана на прицел. А я, порыскав в кармане, вытащила сувенирный маятник для гадания и, раскрутив его над головой, как Давид против Голиафа, швырнула его и совершенно случайно попала чудовищу в глаз. Он на несколько минут забыл о нас, выковыривая из-под пылающего века кусок меди. «Браво, моя девочка!» Обернувшись на восторженный комплимент Пусика, я боковым зрением увидела тот же самый пронзительный взгляд красных глаз и ту самую противную крысу-переростка, которая дирижировала надгробиями на кладбище. Стоя на решетчатой ограде, она делала те же самые пассы, но уже в сторону голема. Так вот кто им управляет, как марионеткой с Карлова моста. Это не простая крыса, а колдун или оборотень, крикнула я агенту 013, видя, как хищница кинулась на утек и ловко вскарабкалась на ближайшую плиту. Мурзик! Фас! Котик отважно бросился вперед. В одном прыжке взлетел на урну, с нее на крышу сувенирного ларька, а уже оттуда на кладбищенскую ограду и красивым ударом карате на лету едва ли не вышиб челюсть, превышающей его по размерам твари. Та пыталась защищаться. Повинуясь ее лапкам, земля разверзалась, как будто двигались не могильные плиты, а тюфяки. Они менялись местами, вставали дыбом, исчезали в провалах. Человек бы здесь не прошел, на такое был способен только наш кот, ловко прыгавший с плиты на плиту в охотничьем азарте погони. «Ату его!» — упоенно вопила я, подбадривая агента 013. К сожалению, мой крик привлек и внимание Алекса. На секунду он оглянулся, и в этот момент могучая лапа глиняного чудовища отшвырнула его на несколько шагов. Я бросилась поднимать любимого. Монстр занес над нами огромную глиняную ступню, и в этот миг произошло чудо. Заслоняя нас, из воздуха ночи возникла огромная полупрозрачная фигура толстого голого человека с головой слона. Один удар бивнем, и голем едва не проломил спиной стену ближайшего дома. Слоноголовый бог индусов улыбнулся нам и растаял так же неожиданно, как появился.